Так, ладно, Мёда потерла переносицу и искоса посмотрела на меня. А дары тебя чем не устраивает? Почему не устраивает? Устраивает. Просто ты пойми, классы, это, блин, ну вот как тебе объяснить, на понятном языке, а, короче, помимо того, что классы влияют, так сказать, на твое мировоззрение, они еще и дают тебе возможности пользоваться дополнительными типами энергии. То есть, чародеи и волшебники пользуются одним типом, а зельевары и алхимики несколько иным, но, близкородственным. И формируют эту энергию они вполне определенным способом. Колдуны же, демонологи, некроманты и мистики используют совсем другие. Мистики вообще черпают энергию напрямую из других измерений. Колдуны и некроманты находят выходы в жертвах, а демонологи берут нужное им у своих хозяев, если слабы. Если же сильны, то могут и поработить, а значит пользоваться без жертвоприношений и прочих плат. Но, все эти классы, так сказать, все же достаточно близки друг к другу. Зато вот маги света, тьмы, жизни и смерти, если мы говорим о магах, а не о чародеях, пользуются совсем иными типами энергии. Есть еще и менталисты, маги разума, телепаты, псионики, псайкеры и многие другие, которые используют совсем иной тип энергии. Есть чистые стихийники, а это, опять же, иной подход и иной тип энергии. Продолжать? Нет. Ну значит буду считать, что ты поняла. Добавь сюда техномагов, биотиков, одаренных из техномиров и прочих. Там тоже иной подход, иные виды энергии. Есть реальности, где любой одаренный окажется слабее котенка. Там спасет только ритуалистика. С одной стороны, любой класс, так или иначе, дает тебе возможность пользоваться любой энергией. Но, тут все уже зависит от класса и набора даров. Если класс, к примеру, телепата, то большая часть реальности даст тебе возможность пользоваться своей силой. Если какого-либо из магов или чародеев, то тут уже рандом. Ну будет, к примеру, какая-нибудь реальность условно не магической. И все. Поэтому дары, это то, что позволяет тебе максимально развить классы, а вот уже они. Понимаешь теперь, но адский охотник. Возмущенно вскинулась она. Любое отражение терры, да и не только ее, спокойно отмахнулся я. Достаточно разносторонний класс, а главное то, что он безусловно боевой, и тип энергии, который используется им, весьма широко распространен. Это тебе пока заморачиваться ненужными мыслями не стоит, а мне как раз таки нужно быстро решать назревшую проблему. И я частично в тупике. Если меня отправят в следующее перерождение в Марвел, то там мой третий ранг будет далеко не выдающимся. Уж поверь, там обычные, ну, почти обычные, люди, мутанты, второго-третьего рангов. И что? Ох, дар, это одна из граней класса. Понятно. Дождавшись ее неуверенного кивка, я продолжил. У меня был один класс, теперь их сколько? Не понимаешь, тебе придется развивать все свои дары и подклассы по новой. Так что ли? Ну не совсем развивать, но теперь получить новый дар мне становится в разы сложнее. Раньше мне нужно было выпить стакан воды, грубо говоря, а теперь пару графинов, я криво улыбнулся, с силой натирая виски. И дело даже не в этом, а в том, что я банально не знаю, как подступиться к половине классов. Вот как мне развивать того же стихийника в этом мире. А ведь дарам-то похрен на мои проблемы. Либо я развиваю какое-то направление в рамках сразу всех классов, либо пошел я нафиг. А так у всех, все, обычно, берут второй и следующие классы уже тогда, когда у них внушительный набор даров и особенностей. То есть, им проще. И обычно они оказываются там, где могут хоть какие-то начальные шаги по выбранной стезе сделать под надзором опытных наставников. Кто меня будет в этом мире обучать? Так и что ты собираешься тогда делать? Зачем, тогда, тебе еще классы? Мёда вскочила, эмоционально размахивая руками и гневно смотря на меня. Надо тебя почаще злить, задумчиво констатировал я, рассматривая девушку, которой удивительно шло подобное состояние. Щечки порозовели, глазки сверкают, грудь вздымается. Ваха, конфетка, да, что о, кхм, поперхнувшись, я застенчиво улыбнулся, извиняюще разводя руками. Извини, так, ты на вопрос сперва ответь, вроде же не женаты, а, куда делись тихие, застенчивые, прекрасные принцессы, а, сожрали их, рявкнула выведенная из себя Мёда, упирая руки в бока и впиваясь в меня взглядом. Да, жаль, ну да ладно. найду я себе наставников. Точнее говоря, в том числе наставников. Ну и плюс к этому мои собственные знания и опыт. Все же кое-что я таки знаю. Просто это растянется на слишком долгий срок. Чересчур долгий, так сказать. Ты уверен, что все именно так, как мне объясняешь? Ты ведь и ошибаться можешь. С некоторой надеждой уточнила девушка, потихоньку успокаиваясь и усаживаясь обратно. В общем и целом, да, пожав плечами, твердо кивнул я. Ты на системный статус особо не смотри. Там показаны только 3 типа энергии, и все. На деле же их в разы больше. Это факт. Лично убеждался. Влияние на твое мировоззрение. Опять же факт. Забей пока что, я решу эту проблему. Не сразу, но решу. Лучше давай поговорим о чем-нибудь приятном. Нехотя кивнув, видимо осознав, что тему я все равно переведу, девушка скрестила руки на груди. Вытянув руку над столиком, я призвал небольшой, окованный мифрилом сундучок из солнечного бука. Откинув крышку, я немного покопался внутри и протянул девушке небольшой кулончик-цепочку из серебра с бриллиантом, внутри которого кружилась голубоватая дымка. Девушка молча рассматривала подарок, недоуменно хмуря бровки. «Надень, это костюм. 5 форм, 1 боевая, 2 походных и 2 повседневных». Договорить я не успел, так как Меда успела нацепить кулон и активировала его. Длинное, в пол, светлое платье с разрезами по бокам и открытой спиной, туфельки на длинном каблуке и изящная кружевная накидка-плащ. Осмотрев себя, и, видимо, оставшись довольной осмотром, она прикрыла глаза, пытаясь дать команду кулону. На этот раз появился анатомический нагрудник из мифрила, коротенькая боевая юбка из кожаных полос с окованных тем же мифрилом и длинных сапог-чулок. На голове небольшая диадема, а на руках наручи. Внеранговые вещи. Такие делают в одном мирке, поблизости от внутренних миров светлых фракций. Это тоже тебе. Я катнул по столу металлический браслет, из непонятного металла. Точнее говоря, подобного сплава не существовало. Но, тем не менее, он был. Забавный парадокс. Из гораздо менее забавного мира поблизости от границ фракций тьмы, хаоса, смерти и порядка с жизнью. Вечная война, изредка там появлялись домены света. Время и пространство сходило с ума, но награды заставляли лезть туда кого только можно. Это трансформер-имитатор, тоже внеранговый. Способен принять любой вид, но есть маленький нюанс. Этот вид должен быть из металла. Точнее говоря, ты можешь и птицу запечатлеть, но вот он сформирует ее же, но в металлическом виде. Что еще? Машину ты скопировать можешь, как и катер, но вот уже яхту, самолет или ракету какую-нибудь нет. Там не в массе дело, а в чем-то другом. Не знаю. Формы выбирай с умом, так как первые 5 идут по умолчанию, а вот дальше нужны будут кристаллы хаоса, изменения и порядка. Поначалу немного, но в дальнейшем больше. Откуда оно? Оттуда же, откуда и все остальное, я поморщился, продолжая копаться в сундучке. Ты все-таки получил. Девушка недовольно посмотрела на 2 подобных комплекта, которые я отложил в сторону. 2-го фамильяра. Да, не переживай, спать я с ними не собираюсь. А их ты спросил? Ехидно уточнила она. Спрошу. Обязательно, кивнул я. Ага, вот оно. На стол, передо мной, были аккуратно выложены 9 фигурок. Со стороны их могли бы принять за обычные игрушки. Не длиннее указательного пальца, из темного металла. И это была, пожалуй, самая ценная часть того, что мне удалось получить у Лос. Аналогом подобных фигур были глиняные воины китайского императора, слуги. Но, слуги, у которых была своя воля и желание служить так, как не служили никому другому, из обычных смертных. У богов-то, само собой, были свои гвардейцы, слуги, рабы и тому подобное. Я не был богом, а раз уж выпал такой шанс, то почему бы им и не воспользоваться? Это слуги, неторопливо объяснял я Меде, внимательно рассматривая каждую фигурку и раскладывая их по группам. 1 в одну сторону, 3 в другую. Сюда вживляют, если это можно так назвать, не ушедшие за грань души. Большая часть таких душ – это свихнувшиеся призраки, полтергейсты, темные привидения и тому подобное. Договориться с такими особо не получится, они скорее тебя попробуют сожрать. Есть еще и души сильных одаренных, которые сами задержались в обычном мире. Такие тоже не пойдут на диалог. Слабые души, обычных людей, которые как-то смогли не переродиться в какую-нибудь тварь, но при этом опять-таки не ушли за грань, тоже не подойдут. Нужна и сильная душа, и при этом не переродившаяся, заодно желателен хоть какой-то зачаток магического дара. Неважно, чистый маг, колдун, чародей, ки-мастер, ци, ментал или еще кто. Важно само наличие. Сама понимаешь, таких особо много не найдешь. Большая часть таких сразу же перерождается, превращаясь в то еще отродье. Можешь потом посмотреть отчеты спецгруппы Аврората, отряда закрепленного за отделом тайн, или просто взять бестиарии старых орденов демонологов, некромантов или охотников на чудовищ, то еще чтиво. Однако такие слуги, если ты все же сумеешь найти такую душу, будут служить тебе как, это шанс для них. Эти фигурки делают в одном из центральных храмов всех богов. Не право на смерть, как можно было бы подумать. Какой-нибудь викинг, отбыв положенный срок, сможет уйти к престолу Одина. Или куда он там стремится. Христианин попадет в рай. Буддист сможет выбрать свое перерождение. Ну и так далее. Какой-нибудь некроман мог бы пойти другим путем, просто налепив себе армию послушных некротворений. Химеролог создал бы своих. Демонолог мог вызвать целую армию демонов. Только я не они, поэтому предпочитаю не выходить за пределы призванных животных. Да и даже если я изучу некромантию и химерологию, то это будут лишь дары в рамках моих же классов, а это не то же самое, что и такие же классы. У тебя тут целая куча разумных уже живет, сухо хмыкнула Меда, заинтересованно следя за моими действиями. Они мне нужны для другой цели. Это раз. И такие слуги крайне тяжело уничтожаются. Это можно сделать, но далеко не бомбардой или авадой. Правда, у них есть свои ограничения, так как они привязываются к определенной территории, ну или к какому-либо объекту. То есть использовать их как армию захватчиков, в чистом виде, не получится. Зато можно использовать чуть-чуть по-другому. Так тебе-то они зачем? Сперва я их взял, вообще, для защиты домена. Не то чтобы они мне так уж были нужны, но ничего другого выторговать не получалось. Поэтому вот их и взял. Потом вот выяснилось, что кое-что нужное мне находится кое-где за пределами Земли. Где я тут на Земле найду команду для космического корабля? А где ты тут, на Земле, найдешь тех, кто тебе построит этот самый корабль? Ехидно поинтересовалась Меда, машинально теребя кулон. Вот это вот как раз и есть небольшая проблема, которую я попробую решить. Только нужно будет кое-кому сходить, я передернулся. Не самая приятная личность, но зато знает практически все, что только можно. Да. С сомнением протянула девушка, скептически глядя на меня. «Что-то мне подсказывает, что ты опять планируешь навесить на себя какую-то обязанность». «Да, ну у». Уклончиво пожав плечами, я преувеличенно внимательно уставился на фигурки перед собой. «Зачем ты их так раскладываешь?» После непродолжительного молчания спросила она. «Эти трое», я ткнул в одну группу фигурок, «воины». «Эти трое», тычок в другую группу, «ремесленники». «Этот, офицер, ему можно любой путь выбрать, но лучше всего, чтобы это было что-то связанное с руководством. Условно говоря, эти же две, медик и лидер. Первая и так понятно, что будет делать. Вторая же, более высокая ступень офицера, которая может взвалить на себя руководство таким вот местом, я обвел рукой вокруг себя. Но я хочу поставить его в роли капитана того самого корабля, а тела у них из чего будут?» Изначально из весьма сложного алхимического сплава. Затем они эволюционируют. Даже секс им будет доступен. Не факт, что нужен, но возможность такая у них появится. Ты пойми, они будут неким аналогом команды летучего голландца. Не стоит к ним относиться как к обычным людям. Живыми они уже никогда не станут в обычном смысле. Тут скорее нужно помнить о том, что это я иду к ним навстречу и оказываю им помощь. «Думаешь, мне так уж сильно нужны эти то ли полуголемы, то ли полунекроконструкты под боком? Я их от безысходности взял, так как ничего другого мне давать не хотели». «Понятно, о», — протянула Меда. «Скажи, а как можно поменять класс?» а с чего это такой вопрос?» Я недоуменно посмотрел на нее. «Класс — это весьма значительная часть даже не души, а ядра души. Там нужна реальная травма, а на такое способны только кто-то из старших». Нет, ну есть запрещенные в любых мирах и реальностях ритуалы и заклинания, которые способны на это и в руках менее значимых личностей. Но, повторюсь, они запрещены. Тех, кто пользуется подобным, ждет в лучшем случае пара вечностей в Тартаре. Изначальном, истинном Тартаре. Ядро даже демоны не рискуют трогать. Иначе могут спровоцировать ответное отношение. Так что, без вмешательства старших, или же кого-то из первоаватаров первооснов, такое невозможно. У Белы два класса, палач бездны и рыцарь тьмы. Раньше ведь был другой, так. Она нервно сплела пальцы, покусывая губы. КХММ. С натугой хмыкнул я, осмысливая услышанное и потихоньку мрачнее. Варианты, как сменить класс, на самом деле, были. Только вот все они, в любом случае, требовали калечить собственную душу. И если Белла, сама или с помощью кого-то, сделала нечто подобное, то дело там, мягко говоря, совсем плохо. Понятное дело, что никто ей класс сменять не планировал, делали скорее всего нечто другое. То есть либо метку бездны ставили, либо еще что-то подобное, но это уже не важно. Важно то, что игроки теперь видят ее душу именно так. Два класса. Мысли скакнули в сторону. Да еще и такие вот. Прикрыв глаза, я потер виски, играя желваками. У нее в дарах есть магия разума. Нет, Меда отчаянно замотала головой. Вот же, нехорошая ситуация, констатировал я. Ты сможешь ей помочь. Она вскинулась. Да хаос ее знает. Не факт, что... Я оборвал себя, не став говорить Меде, что ее сестра уже вполне могла кукушкой поехать. И кого, вернее что, там спасать в таком случае. Давай сперва сходим кое-куда, а там уже решу, выгодно ли делать. Правда, лично я той уверенности, которую пытался вложить в свои же слова, абсолютно не испытывал. Если все так, как я думаю, то выдергивать Беллу нужно как можно скорее, а как я это должен сделать? Плюнуть. Смириться. Так слишком уж я привык считать ее своей, чтобы так легко отказаться. Милорд, невысокий, худощавый мужчина в темной одежде коротко кивнул головой, обращаясь к седобородому статному мужчине в свободной, голубой накидке, под которой виднелись просторные шаровары и рубаха. Можно уверенно говорить, что темный лорд провел ритуалы частичной демонификации в отношении 9 человек. Еще порядка 20 тоже прошли через этот ритуал, но сошли с ума. Их обратили в оборотни и держат на одной из секретных баз. Когда начнется горячая фаза, то подобные ликантропы станут крайне неприятным сюрпризом для местных авроров. А что представители Ватикана? Тихий голос Седобородова прошелестел в тишине погруженного в полутьму кабинета. Они крутятся только близ Блэков, да и то, процессы, происходящие с Беллатриксами, не замечены. Или же проигнорированы, немного подумав, признал докладчик, что наши оракулы. Есть ответ по таинственному магу. Кто провел тот проклятый ритуал? Кто призвал охоту? Несут все тот же малопонятный бред. Длань богов, дитя Нитхёгга и все в таком духе. Попробуй тут понять, о ком они говорят, тоскливо признал мужчина. Пророки и провидцы ничего не видят, а видящие и предсказатели получают такое, что сами понять не могут, что они узнали. Слишком редки такие дары, милорд, поэтому мы пытаемся... Но скорее всего придется искать нужного нам человека обычными методами. Хорошо, и дай распоряжение, чтобы проверили, почему засуетились все остальные. Мне доложили, что некоторые вампирские дома, китайские триады, агенты скрытого города и многие другие начали проявлять слишком много интереса к британским делам. Это чревато угрозой для наших планов. И более того, на нас ополчатся все, если всплывет, что мы знали, но ничего не делали. И не просто не делали, а наоборот, помогали случиться тому, что скоро произойдет. Приговор вынесут всем, так что поднимай все наши связи. Дождавшись ответа, Седобородый небрежно протянул руку и отпустил своего собеседника. Час 21. Попрыгав на одном месте, я размял шею, постоянно косясь в сторону огромных ритуальных кругов. Андромеда стояла рядом, старательно глядя в сторону, так как из одежды на мне была только набедренная повязка. С Самайна минуло чуть более 2 месяцев. Месяцев, которые были наполнены не только зачисткой данжей изнанки, или учебой, но и постоянными поисками и расчетами. С одной стороны, Хогвартс чувствительно мешал моим отлучкам за его пределы. С другой же, лишаться библиотеки мне не хотелось. Вот и пришлось едва ли не разрываться на части, практически забыв про сон на это время. Но и результат меня вполне себе радовал. Удалось найти 3 потенциальных слуги, которые после недолгих переговоров и стали ими. Это разом вывело меня из частичной изоляции, даже внутри магического мира. Так что теперь у меня было под частичным, а кое-где и под полным контролем с десяток разномастных небольших фирм и частных лабораторий в обычном мире. Это был еще не конец, но существенно больше, чем до этого. Удалось найти способы, как помочь моему новому фамильяру. Так-то проблем с ее верностью у меня не было, это не тот ритуал, и не с ее знаниями и умениями, чтобы меня беспокоило именно это. Дело, в данный момент, было в том, что она была чем-то вроде биоробота. Это был наиболее близкий вариант к тому, что я видел, когда смотрел на нее. В довесок к этому у нее было аж расстроение личности, причем третье я было так глубоко забито в ее же подсознание, что я сперва и не понял, что, вообще, с ней происходит. Потом-то, конечно, разобрался, но сперва пришлось повозиться, и отказываться от нее я не собирался. Меня вполне себе она устраивала. Может, если бы фамильяром можно было делать любого, то я бы и плюнул. Только, как я уже говорил, везде есть свои минусы, а тут их не было. Пришлось возиться, терять время, выступать в роли подушки для слез, проводить ритуалы. В общем, до идеала было еще далеко, но прогресс был уже заметен. Мир тоже не спал все это время, как бы не хотелось обратного. Кто-то начал целенаправленную охоту на моих духов. В других местах резко появились барьеры и ловушки, на них же. Какие-то места просто пропали, то ли нечто вроде Фиделиуса, то ли еще что-то. Ну, я особо и не надеялся, что мне позволит слишком долго наслаждаться бездействием своих явных или тайных врагов. Тем более, что основное, что меня интересовало, я уже выяснил. Естественно, далеко не все, но идеал вообще недостижим, как говорят. Хотя я и стремился. Из того факта, что проверить и узнать вот прямо-таки все я не сумел, проистекала и другая проблема. Время-то не резиновое, хотя способы добиться обратного имелись. И если я хотел, чтобы та игра, которая велась, шла хоть частично под моим контролем, мне нужно было действовать. Слуги были лишь первым этапом, да еще и не доведенным до конца. Но тут быстрее сделать тоже не получится. Патенты на разнообразные изобретения и лекарства были чем-то вроде переходной ступени от пункта 1 к пункту 2. И тут я даже перевыполнил свой план. Мир все же оказался чуть менее развитым, нежели я считал, и мои знания выстрелили на отлично. Это разом дало всем тем фирмам, заводикам, лабораториям и парочке небольших охранных фирм ЧВК относительно чистый источник заработка. Добыча металлов и камней вскоре пойдет полным ходом, и, что самое главное, без единого применения магии. Следующим пунктом, который вызвал некоторые проблемы, было зачистить те немногие места, которые остались из далеких времен древности. Само собой, большая часть подобного уже давным-давно была найдена в этой реальности, но далеко не все. Так что пришлось изворачиваться, чтобы и помочь в снятии защиты, и, при этом, не спалиться перед администрацией школы, что меня не было. Однако и тут все получилось, что разом решило часть моих проблем с теми металлами и сплавами, которых банально не было в этом времени. Я, конечно, имел представление, как получить все эти сплавы, но зачем мне терять время и ресурсы, если был более легкий вариант? И вот на пункте с приобретением собственного корабля у меня вылезла главная проблема. В этой, всеми проклятой реальности, на Земле не было упавших кораблей. Точнее говоря, они были, но добраться до двух из них я не мог. Первый оказался подгребен под себя от англичан. И если я прав, то у меня договориться не выйдет. В одной из других реальностей кое-кому из моих знакомых уже доводилось сталкиваться с таким кораблем. И последствия там были весьма нехорошими, мягко говоря. Второй корабль валялся на Северном полюсе, где-то в глубине вод, да и состояние у него там было такое, что проще пока не думать об этом. Потом, со временем, придумаю, как я достану остатки, мало ли, вдруг пригодятся. С десяток мест вообще оказались пустышками, в этой реальности. Еще с десяток дали мне перекореженные останки, а кое-где их не было, зато наличествовали следы стародавних взрывов. Так что, либо их разметало, либо вообще аннигилировало. Хаос их там знает, какие последствия могли быть. В этой области знаний я откровенно плавал. Ну, как-то никогда раньше меня это особо не интересовало. Повезло, да и то частично, лишь на Южном полюсе, где валялись обломки корабля. Да, тоже обломки, но зато там были целыми аж 5 стазисных капсул. Нет, ну, а кто в конечном итоге повел бы мой корабль? Или рулил? Управлял. Короче говоря, о кораблях такого рода я знал незначительно больше обычного среднестатистического человека. Так что, капсулы и остатки корабля я забрал, но будить пока никого не стал. Были, так сказать, причины. Впрочем, особо расстраиваться я не спешил, невзирая на все те неудачи, так как изначально предполагал, что при наличии относительно развитой магической части мира, нечто подобное могло иметь место. Поэтому продолжал насиловать свой мозг и вытаскивать все мелочи, которые касались отражения Терры. Ну и, в конечном итоге, удача мне улыбнулась. Каменный круг, валявшийся в горах Норвегии, медное основание, из Германии, и небольшая пирамидка из музея в Южной Америке. Потом скрупулезное следование инструкциям, и на выходе я получил автономную систему хранения и накопления информации. Короче говоря, это было чем-то вроде ИИ духохранителя, но выполненные на таком уровне, что я банально собрал глаза в кучку и отказался понимать, как вообще нечто подобное могло существовать. Мимикрия, даже скорее метаморфизм. Самообучение, но при этом о каких-либо восстаниях машин даже и говорить не приходилось. Ограниченные способности к манипуляциям с энергией на уровне старшекурсника Хогвартса. В общем, восхищаться и перечислять возможности этого компьютера можно было долго. Только это не решало других проблем. Нет, узнав мои настоящие планы, библиотекарь, как он предпочитал себя именовать, с радостью вцепился в эту возможность. Никто его порабощать не собирался, особых ограничений выставлять тоже, а в остальном он и сам хотел того же. Проблема была далеко не в том, что в памяти этого и было достаточно много материалов по интересующей меня теме. То есть, построить корабль я мог. И даже то, что у меня не было инженеров, техников и прочих, было лишь мелкой помехой, а не проблемой. Пара сотен големов-дроидов, выполненных по инструкциям библиотекаря, и работа, пусть и неторопливо, началась. Да, там еще требовалась помощь нормальных магов, но для этого был артефактор, мои фамильеры, ну и, наконец, я с Андромедой. Короче говоря, когда-то давно, когда и был молод, таким образом никто бы не стал строить корабль. Слишком уж дорогим он получался. Так как я не собирался выводить данный процесс на коммерческую основу, то меня все устраивало. Кто поведет его? Иными словами, я возвращался к стазис-капсулам. Почему? Да потому, что в них спали Альвийка, Цверг, Ван и два непонятных полукиборга. Поспешных выводов я делать не стал, решил дождаться, пока выведу их из сна. Но больше всего это было похоже на то, что кто-то взял обычных людей, поигрался с их генами, а потом еще зачем-то напичкал их целой кучей имплантатов и протезов. И мне нужно было как-то договориться с ними о потенциальном сотрудничестве. Со всем тем, что у меня творилось с моей собственной душой. Какие шансы на мирные переговоры у того, кто любым Ваном, Асом или тем же Цвергом будет идентифицирован как носитель наследия Нидхёгга. Они даже собственных сородичей вроде Хилы или Лаки недолюбливали, мягко говоря. И если последнего понятно за что, то вот богиню царства мертвых за что. Сами туда ее законопатили, а потом еще и удивлялись. И что в таком случае может ждать меня? Можно, без сомнения, кончить того же Вана, а с остальными. Только вот что будет, если остальные еще хуже. То есть, с Ваном, к примеру, я найду общий язык, а вот с ними нет. Или еще как. Короче говоря, именно по этой причине я и находился сейчас в центре ритуальных кругов. Да и в связи с этими же обстоятельствами я частично поменял все прочие свои планы. После того, как я полностью сниму все свои печати и блоки, которыми покрыта моя душа, мне было, откровенно говоря, некомфортно думать о перерождении. По крайней мере в ближайшие тысячелетия, а лучше два. Не было у меня уверенности, что меня переродит в нормальном срединном мире. Скорее уж кинет куда-нибудь поближе к границам темных миров, если не куда похуже. Одно цеплялось за другое, то тянуло третье. Проблемы вылезали, казалось, на ровном месте, вот и пришел я в конечном счете к тому, что менять реальность придется не совсем стандартным способом для такого, как я. Именно по этой причине я потратил часть системных монет, да и более пристально прошелся по разнообразным музеям, хранилищам и частным коллекциям, с целью приобретения даров. Не слишком много, но вполне достаточно, чтобы мои планы наконец-то приобрели более-менее осмысленный вид. Стал виден, так сказать, свет в конце тоннеля. Шероховатости были, но все они уже были решаемы. и в основном все они касались гостей из мрака. Просто по той причине, что я банально не понимал, чего ожидать, и на что они способны. Отбросив мысли в сторону, так как увидел, что руны потихоньку начали загораться золотистым свечением, я поднял себя в воздух телекинезом и неторопливо поплыл в центр ритуальных рисунков. Андромеда зябко поежилась и осторожно покосилась на Майкла. Обнаженная фигура неподвижно застыла под светом полной луны, благо, что сделано это было так, что она смотрела на спину. Хотя, меда покраснела от собственных мыслей, было бы, наверное, интересно. Девушка чуть вздрогнула от того, куда начали уходить ее мысли, и тряхнула волосами. У нее была своя задача, и отвлекаться сейчас было нельзя. Как сказал кот, если все выйдет из-под контроля, то это не обрадует никого в этом мире. Плавно двинув пальчиками, она активировала первый маленький ритуал неподалеку от нее, и вокруг обнаженной фигуры возникло полсотни тел. Их набрали в разнообразных тюрьмах и специализированных лечебных учреждениях для преступников. Жалеть таких, особенно после краткого ознакомления с их преступлениями, Мёда даже и не думала. Скорее у нее возникли закономерные сомнения в адекватности обычного мира, если подобных существ оставляли в живых и даже в неплохих условиях для жизни. Резкая вспышка черного цвета заставила ее перевести взгляд на Майкла, и она судорожно выдохнула, быстро активируя еще два круга. Фигура кота буквально рассыпалась на части. Левая рука, правая нога, кусок лица. Возникшие вокруг фигуры три скелета гуманоидных существ тут же рассыпались прахом, в следующее мгновение впитываясь в тело кота. Как объяснил ей Майкл, это были останки кого-то из асов или ванов, тут у него были некоторые сомнения. Однако общий энергетический рисунок, который еще там оставался, позволил ему предусмотреть подобное развитие ритуала. Именно эти останки сейчас выступали в роли некоего цемента или клея, который связывал обратно разваливающееся тело, и попутно наделял его чем-то, что изначально присущим ему не было. Не то чтобы оно требовалось, учитывая наследие его души, но и лишним не будет, в том числе, и в каких-то там его переговорах с кем-то. Второй ритуал, активированный вместе с этим, добавил к первым преступникам еще пару сотен их коллег. Энергия ритуала моментально вцепилась в них, произвольно меняя и переделывая их в нечто, чему не было адекватного объяснения в человеческом языке. Трехглазые, шестирукое, ниже пояса тело паука было самым безобидным на вид из того, что уже валялось вокруг Майкла. Нервно поправив диадему на голове и проверив еще добрый десяток артефактов, Мёда начала мысленно возводить дополнительную защиту на разуме. Если до этого она не понимала предупреждений Майкла, то теперь ей было отчетливо видно, почему существа из-за грани, независимо от их принадлежности, были столь опасны. Беспричинная паника или апатия, повышение агрессии и вспышки гнева, страх, упавший статонной плитой на плечи девушки. Как, вообще, можно было сражаться с подобными существами, если даже в присутствии одного только Майкла и измененных, но неполноценных тварей, ей было уже тяжело находиться. И это при всей той защите, которая была на ней. Тем временем тело кота потихоньку пришло в порядок, но давление силы на барьеры вокруг ритуала начало набирать обороты. Частично энергия перехлестывала и впитывалась в окружающие деревья, почву, траву. Возможно, и кого-то из животных достало, так как из глубины леса донеслись животные крики и вопли. Мёда шевельнула кистью, и еще несколько сотен преступников возникли в ритуальных рисунках. В следующую секунду ее едва не сшибло с ног от внезапного чудовищного давящего присутствия кого-то или чего-то, что было столь далеко от всего человеческого и привычного, что девушку едва не вывернуло наизнанку. Оно не было добрым, злым, светлым или темным, просто было. Сбоку повеяло чем-то похожим, но в следующую секунду она поняла свою ошибку. Ненависть, жажда разрушения и голод, мягкое, ненавязчивое касание тьмы, но какой-то неправильный, пришло с другой стороны. Мёда нервно огляделась, после чего перевела взгляд на кота, которому досталось в сотни раз сильнее, нежели ей, закрытое от всего и всех барьерами. Обвитое корнями, оно в данный момент впитывало в себя то, непонятное для девушки, что отдавало жаждой разрушения, а с другой стороны в него медленно вливалась неправильная тьма. Панически переведя взгляд на полыхающие багровым цветом руны, девушка начала быстро активировать новые печати, буквально закидывая кота телами. В ход пошли накопители из драгоценных камней, активировались какие-то рисунки с колбами, в которых находились зародыши кого-то. Пальцы девушки не прекращали свою работу, пока она не замерла перед последними рисунками, а глаза не обратились на Майкла. В последнем рисунке были заключены 4 человека, которые не должны были получать неструктурированную энергию. Эти люди должны были выступить в роли так называемых лейтенантов при Майкле, и они не были преступниками. Ветераны боевых действий и бывшие агенты силовых структур, которые согласились на какие-то условия. О чем именно там был разговор, Мёда не знала. Эти дела висели на Камрин, а она сама была скована в своих действиях Хагвартсом. Поэтому оставалось только гадать. В конце концов, всегда можно будет узнать чуть позже. Главное же было в том, что спешить было нельзя, иначе какие-то планы кота придется изменять. В последнее время и без ее ошибок слишком многое шло не так, как хотелось бы. Фигура тем временем немного изменила свое положение и коротко, едва заметно кивнула. Девушка тут же активировала печать и жадно впилась в происходящее перед ней. Тьма медленно, плавно, пожалуй, даже бережно отступала, выпуская меня из своих объятий и позволяя мне открыть глаза. Или просто увидеть, если учесть, что глаза у меня и так были открыты. Забавное ощущение, честно говоря, и странное. Нет, не только оно само по себе, а в целом, так сказать. Повернув голову, я несколько секунд потратил на то, чтобы понять, откуда, что и почему. Наверное, 3 этих слова лучше всего описывали происходящее сейчас. Тысячи измененных вокруг меня, и каждый из них транслировал мне что-то. Отдельно шли 4 чуть иных, тоже прошедших ритуал, но более вменяемых. Да. Наверное, именно так, немного обдумав, решил я. Эмоции Андромеды, словно водопад с 300-метровой высоты. Целый шквал эмоций и мыслей, от негодования и влюбленности. Поймав себя на том, что каждый раз я словно сомневаюсь в своих же выводах и мыслях, я потратил еще полминуты, чтобы понять, что со мной происходит. Выводы оказались несколько странными. На меня давили все те измененные, которые сейчас оказались связаны со мной. Точнее говоря, мне напрямую шли их мысли, но благодаря заранее подготовленным вещам, это частично нивелировалось. Поэтому до меня доходили лишь обрывки. И это мешало мне нормально мыслить. Оглядевшись, я вслушался в фон леса, в котором происходил ритуал, и спустя пару секунд зачерпнул часть остаточной энергии, щедро выплескивая ее в энергетику природы. Кто бы там ни рвался к месту проведения ритуала, но это их точно задержит. Владыка, один из измененных чуть качнулся и спустя мгновение оказался прямо передо мной, в форме дыма миновав 1,5 десятков метров между нами. Желтоватые глаза преданно уставились на меня, пока я размышлял, не послать ли экс-маньяка туда, куда он сейчас рвался. Потом решил, что риск не стоит награды. Небрежно приманив в руку трезубец штандарт из сплава, который еще очень долго никто на земле не сумеет разрушить, я развернулся к четверке вменяемых. Понятное дело, что таковыми они были лишь по моей воле, а не потому, что им повезло. Среди всех тех тысяч, которые толпились на поляне, не повезло никому. Так что надеяться, что вот им-то, нет. Мистер Шварц, на вас лежат обязанности привести это стадо в то, что не стыдно будет назвать армией. Не бойтесь перегибать палку, так как они, во-первых, психи, а, во-вторых, гораздо крепче обычных людей. Комплекс на Южном полюсе практически готов. В дальнейшем будут еще поступления, но в основе своей из разумных, но далеко не людей. Хотя это толком пока неизвестно. Коротко стриженный, сероглазый блондин отрывисто кивнул, равнодушно окинув взглядом своих подопечных. «Мистер Генри», я развернулся к громиле с квадратной челюстью и взглядом потомственного убийцы в 100-м поколении. Ваша задача — взять под свой контроль всю сферу, связанную с ЧВК и охранными структурами. Камрин даст все, что вам необходимо. Обещайте им излечение и модернизацию организма по списку Дельта Плюс, не выше. Оставлять в конечном итоге на Земле орду сверхлюдей, когда все остальные им едва в пупок будут дышать, не в моих планах. Если найдете тех, кто подойдет для списка Альфа Плюс, то сперва посовещайтесь. В дальнейшем вам придется не одну неделю провести в узком пространстве корабля. Мне конфликты на пустом месте не нужны. Мистер Орелли, худощавый брюнет, слегка наклонил голову, молча сверля меня взглядом. Ваша задача будет заключаться в создании, практически на пустом месте, службы разведки и контрразведки. Соответственно, тесный контакт с мистером Генри, но у него все же свои задачи, а у вас свои. То же самое, что и в его случае. Улучшение по Дельта Плюс. В крайнем случае, если вы действительно будете уверены в этом, можно будет дойти до гаммы, а то и гаммы плюс, не выше.